Глава 53. Мало. В лагере не было казней. Я знала только об одной. И то это была бывшая женщина-заключенная, которая сбежала из лагеря днем в форме надзирателя и была схвачена через несколько недель вместе с заключенным мужчиной. Некоторое время ее держали в бункере в Аушвице. Почему ее приговорили к смерти, я не знаю. Это был приказ, согласно которому любой, кто попытается сбежать, карался смертью. Мария Мандель. В начале лета 1944 года заключенные в Аушвице-Биркенау были потрясены побегом и поимкой заключенных Малы Цимитбаум и Эдека Галинского. История Малы и Эдека сегодня считается одним из самых трогательных примеров любви и мужества во время Холокоста. Мала Цимитбаум была молодой женщиной, известной своими языковыми способностями, острым умом и уверенностью в себе. Основная должность Малы была лойферин, лагерная посыльная. Это была одновременно трудная и престижная работа. Посыльный должен был стоять у главных ворот в любую погоду. Как только надзиратель, например, Мандель, кричал «Лофер!», женщина должна была подбежать и выполнить любой приказ. Положение и влияние Малы выросли до того, что ей, в отличие от заключенных, разрешили носить длинные волосы и хорошо одеваться. Ее также уважали другие заключенные, которые ценили ее старания улучшить условия их содержания. Мала быстро стала любимой посланницей Мандель и пользовалась большей свободой в лагере. Она влюбилась в Эдека Галинского, польского заключенного. Придумав и осуществив тщательно разработанный план, она сбежала вместе с ним, переодевшись в немецкую форму. Когда эсэсовцы узнали о случившемся, они были потрясены. Марго Дрексель даже начала поиски, опасаясь, что Мала где-то заболела. Они просто не могли поверить, что она сбежала. После необычайно долгой переклички, во время которой лагерь гудел от новостей, завыли сирены, и все поняли, что они сбежали. Поползли слухи, что Мала и Эдек взяли с собой списки, чтобы рассказать миру об Аушвице. Эсэсовцы стали быстро звонить на военные заставы в округе, распространяя новости о побеге и наращивая погоню. Мале и Эдеку удалось скрываться от преследователей 2 недели. Это были дни надежды и ликования для заключенных лагеря, эмоционально отождествлявших себя с беглецами. Паре удалось добраться до словацкой границы. Но они вызвали подозрения у пограничников. К сожалению, Мала и Эдек были арестованы и возвращены в Аушвиц. Эдек был подвергнут пыткам, а затем повешен в Биркенау. Мале отрезали волосы и поместили в барак. Один заключенный позже рассказывал: «Мне удалось поговорить с ней наедине. Она сказала только: „У меня все хорошо“. Всем знакомым она говорила, что не позволит себя повесить. Поскольку Мария Мандель доверяла своей посыльной, она восприняла побег Малы как личное предательство. Публичная казнь позволила бы Марии выплеснуть свой гнев и послужила бы предупреждением для других. Мандель приказала заключенным собраться на специальную перекличку на улице лагеря, расположившись по кругу, чтобы все могли хорошо видеть и слышать происходящее. Было не холодно, дождя не было, погода была хорошая. Пришла Мандель с другими чиновниками. За ними Мала, сдержанная и очень бледная. После того, как все собрались, воцарилась звенящая тишина, и Мандель зачитала приговор с листа бумаги в руке. «Это Мала, которой мы так доверяли, сбежала. Из Берлина пришел приказ, что еврейская женщина, которая осмелится сбежать из нашего лагеря, должна быть повешена», — произнесла Мандель. Когда заключенные начали тихо переговариваться между собой, Мала вдруг выхватила украденное лезвие и порезала себе запястье. Затем поднесла окровавленную руку к Марии, в то время как охранники пытались скрутить ее и отобрать лезвие. Мала боролась изо всех сил, крича: «Я знаю, что умру, но это не важно. Вы тоже умрете. Ваши часы сочтены». Двое мужчин все-таки смогли надеть на Малу наручники и жестоко избили ее. Зрелище, которое Мандель тщательно планировала, было испорчено. Наступил хаос, и она была вне себя от гнева. Заключенным приказали вернуться в бараки. Амалу увезли на каталке в блок 4. Они хотели остановить кровотечение, чтобы привести приговор в исполнение, чтобы она не умерла от собственной руки. Она больше не была человеком. Она была кровавым сгустком, месивом. Мандель пошла следом, и через приоткрытую дверь свидетели видели, как она избивала и пинала Малу, с ненавистью крича на истекающую кровью женщину. «Затащите эту свинью в печь живьем!» Малу увезли на повозке. Никто точно не знает, где и как она умерла. Но в тот день ее не стало. Во время последующего суда над Марией за военные преступления она принижала свою роль в казни Малы и Эдека. В политическом отделе я узнала, что Мала была приговорена к смерти в Берлине. Мне позвонил Arbeitsdienstführer Reuters и сказал, что Мала хочет перерезать себе вены. Руководитель трудовых отрядов. Примечание переводчика. Поэтому я приказала немедленно отвезти ее в больницу на лечение. Позже я получила приказ из политического управления перевести ее для казни в крематории. В душе Мария была разгневана поступком Малы и своими действиями. Как? Каким образом Мала осталась жива, истекая кровью? Весь женский лагерь застыл в молчании, видя, как унижают главную надзирательницу. После неудачной казни Мария была вся в поту, в крови Малы. Сердце все еще колотилось от ярости. Она оказалась удивительно бессильна перед ее мужеством.